Глава пятая. Львята в лагере. Когда я через 2 дня приехала в лагерь сменить Джорджа, то еще раз убедилась, как ревниво относится Эльса к своим малышам. Если кто-нибудь из боев, даже Маккеде, пробовал подойти к львятам, Эльса сразу прижимала уши и грозно глядела на него из-под полуприкрытых век. Ко мне же она относилась с полным доверием, даже иногда оставляла малышей на мое попечение, уходя на водопой. Несколько ночей подряд бушевала гроза. Молнии и гром непрерывно следовали друг за другом, так что становилось страшно. Дождь лил, как из ведра. Палатка Джорджа пустовала, и Эльса вполне могла бы пожить там вместе с львятами. Но врожденный страх перед человеком был слишком силен. Малыши предпочитали мокнуть под открытым небом. Все-таки дикие звери. И мы твердо намеревались поощрять в них эту черту, как ни старалась Эльса подружить нас с львятами. Часто затевая с ними игру в пятнашки, она пробовала как бы незначай заманить их в мою палатку. Покружит, попетляет, незаметно приближаясь к ходу, и, наконец, вбежит в палатку, спрячется у меня за спиной и, выглядывая из-за плеча, зовет львят. Но ничто не могло заставить их перейти границу, которую они сами установили. Хотя их мать выросла как домашнее животное, это ничуть не подавило в них присущего всем диким зверям инстинкта, который заставляет остерегаться неведомого. Ведь Эльса сама первая 5-6 недель прятала от нас львят, значит, инстинкт защиты потомства у нее не пропал. Эльсу явно огорчало, что ей никак не удается сплотить нас в одну семью. И львята боялись людей, и мы не хотели им помочь. Наша бессердечность ее удивляла, но она не сдавалась. Однажды вечером Эльса вошла в мою палатку, улеглась позади меня и ласково позвала львят, рассчитывая, что они подойдут к соскам. Ей хотелось не просто заманить их в палатку, но и вынудить пройти мимо меня. Вероятно, львята были бы смелее, если бы я хоть чуточку отодвинулся, и, конечно, Эльса считала, что я могла бы как-то ободрить их. Но я молчала и не двигалась с места. Пересесть, знать, бы расстроить все ее замыслы, а ласково заговорить с львятами было бы нарушением нашего уговора не приручать их. Я очень огорчилась, мне ведь так хотелось помочь львятам, а тут еще Эльса укоризненно глядела на меня. Наконец она встала и вышла. Несомненно, мое поведение было непонятно, она считала меня бесчувственной, а я подавляла свои чувства для ее же блага. Львятам тоже не нравились мои отношения с Эльсой, но совсем по противоположным причинам. Они очень волновались, когда их мать ложилась у моих ног, чтобы я помогла ей избавиться от назойливых цеце. Я нещадно била мух, шлепая при этом Эльсу, и львята просто выходили из себя. Особенно негодовал Джеспе. Он подходил ко мне поближе и приседал, готовясь к прыжку, чтобы заступиться за мать. И было невдомек, что она только благодарна мне за шлепки. Как-то Эльса Джеспе и Эльса маленькая пили воду из тазика возле палатки. Гупа стоял поодаль, он явно трусил. Эльса решительно подошла к нему и шлепнула его раз-другой. Только после этого он отважился присоединиться к остальным. Джеспе вел себя совсем иначе. Его, скорее, можно было назвать чересчур смелым. Мне запомнился один случай. Вечером, когда семейство наелось до отвала, Эльса направилась домой к скалам. Двое ребят послушно последовали за нею, а Джеспе продолжал объедаться. Она дважды позвала его, но он лишь на минутку приподнял голову и снова принялся за мясо. В конце концов Эльса вернулась и решительно подошла к нему. Джеспе смекнул, чем это пахнет, и покорился. С набитым ртом на ходу, проглатывая мясо, он затрусил вслед за матерью. В это время мне понадобилось на несколько дней съездить в Исиола, и Джордж сменил меня в лагерь. Малыши нас только радовали, обещая вырасти настоящими дикими львами. Зато отец огорчал. Отчасти мы сами были виноваты, как-никак вмешались его семейные дела. Но ведь этот папаша совсем не заботился о пропитании своих детей. Напротив, он не раз воровал у них мясо и вообще причинял им кучу хлопот. Как-то вечером он атаковал мой грузовик, пытаясь добраться до запертой в нем козы. А в другой раз, когда Эльса с малышами обедала возле нашей палатки, она вдруг почуяла его запах, встревожилась и, бросив мясо, ушла с детьми в буш. Джордж решил проверить, в чем дело. Не прошел он 3 метра, как услышал грозное рычание. Прямо перед ним в кустах стоял отец львят. Джордж поспешно ретировался, к счастью, так же поступил лев. А на следующий день новое приключение. В том месте, где Эльса обычно переправлялась через реку, Македа увидела огромного спящего крокодила. Жорж отправился туда с ружьем. Зверь впрямь оказался на редкость крупным. Прикончив крокодила, Жорж измерил его. В нем оказалось 3 метра 70 сантиметров. Рекорд для этой реки. Эльса вряд ли бы смогла отбиться от такого исполина.